Правда, правительство пыталось запретить похоронные шествия. Но это было механическим актом холодной войны, поступком не живых людей, а электронной машины. Со дня смерти Элюара прошло много времени, а его влияние продолжает расти. О нем уже никто не спорит. Его поэзия переросла и биографию, и события. Я все-таки не сказал, что всего удивительнее в его поэзии. Доброта. Можно быть большим поэтом, уметь страдать и уметь рассказывать о муках или о радости глубоко, точно, но без доброты. Это уж не столь частое свойство и вообще людей, и в частности поэтов. Элюар не мог быть счастливым рядом с чужим несчастьем, и происходило это не от размышлений, а от природы человека. Когда он говорил о своем личном счастье, он говорил о счастье всех. Мы идем вдвоем, взявшись за руки. Нам кажется, что мы повсюду дома, под ласковым деревом, под черным небом, под всеми крышами, у всех каминов, на пустой улице, на ярком солнце, в смутных взглядах толпы, среди мудрых и безумных, среди детей и среди взрослых. В любви нет ничего таинственного. Мы здесь, все нас видят, и влюбленным кажется, что они у нас в гостях. Это написано незадолго до смерти. Он шел с Доминикой, может быть, по холмам Дордони или в Москве по Пушкинской площади. Он хотел всех одарить. Он боролся, рисковал не раз жизнью. Не от того, что решил так поступать, а потому что не мог иначе. В один из последних московских вечеров Поль сидел у нас. Его руки дрожали больше обычного, но он шутил. Потом замолк. Люба говорила с Доминикой. Вдруг он сказал мне, я вспоминаю молодого рабочего. Помните, он прорвался после вечера в комнату за сценой. Он сказал, мне тоже хочется писать стихи, но я боюсь, что не выйдет. Голова все время набита словами, гудит, а писать боюсь. Горько то, что задуманное всегда лучше, чем выполнение. Не только в поэзии, в жизни. Эти слова я записал. Прощаясь, мы думали, что встретимся в декабре в Вене. Я радовался, видя рядом с ним крепкую, милую, заботливую Доминику. 8 месяцев спустя, в холодное туманное утро, я услышал по радио: «Вчера скончался французский поэт Поль Элюар». Доминика потом мне рассказала, что утром он прочитал газеты. Розенбергом, несправедливо осужденным в Америке, отказано в пересмотре дела. Поль сказал, только бы их спасли. 15 минут спустя он позвал Доминику. Сердце перестало биться. Ему должно было исполниться 57 лет. Я пишу, и мне кажется, что это случилось вчера. Ничего нет сильнее, чем то, что связывает людей. Когда перевал позади, и они спускаются вечером по темной, крутой тропинке. Когда я оглядываюсь назад, 1952 год мне кажется очень длинным и в то же время тусклым. Вероятно, это связано с тем, как я тогда жил. В журнале печатался 9-й вал. Критики его хвалили. Но я чувствовал, что книга не вышла, и ничего больше не писал. Перерывы между поездками, связанными с борьбой за мир и с работой депутата, оставляли достаточно времени, чтобы задуматься над своим писательским путем. В один из осенних дней я записал в книжечку: «Видимо, разумнее всего оставить работу писателя. Через 3 месяца мне будет 62 года. Это не тот возраст, когда можно сидеть у моря и ждать погоды. Движение за мир. Хоть здесь я могу что-нибудь сделать». В октябре собрался 19-й съезд партии. Сталин произнес в конце короткую яркую речь. О литературе упомянул в своем докладе Маленков. Он жалел, что у нас нет Гоголей и Щедриных, и сказал, что идейные позиции писателя определяются тем, типичны его герои или нет.